Я онемела. То, что я всегда скрывала, стало известно. Но как? Как же так? Чужие сны — потемки чужой души, ее оборотная сторона. Я ни с кем не собираюсь делиться этим. «Как?» — только и спросила я, слыша, что голос мой звучит глухо. Хотелось вскочить на ноги и залепить Ярославу пощечину, но я понимала, что могу сделать это лишь в своем воображении. Это не его вина. Я не в силах запретить ему видеть мои сны. «Я не знаю, как», — пожал плечами он. «Я просто вижу обрывки этих снов». «Местами поменялись только наши сознания. Головной мозг остался прежним. Возможно, все дело в той его части, которая отвечает за сновидение», — хриплым голосом сказала я. «Ты, как всегда, все пытаешься объяснить», — усмехнулся Ярослав. «А ты, как всегда, пытаешься влезть не в свое дело». Я чувствовала себя так, словно мой тайный дневник прочли перед огромной толпой людей. Ярость срослась с горьким чувством стыда, и я не понимала, почему так. А Ярослав, кажется, понимал. «Расскажи мне о себе, Настя», — вдруг сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Кто ты?» Я внимательно на него посмотрела, чувствуя слабость в плечах. «Зачем?» «Я — это ты, а ты — это я. Мы должны знать друг друга, а не притворяться, что знаем». В его голосе была укоризна, а во взгляде — необычная мягкость. «Я — это я, а о прошлом говорить не хочу», — сказала я глухо. «Боишься?» — прищурился Яр. «Убегаешь». Наверное, он был прав, и это больше всего раздражало. Признавать свои ошибки было нелегко. «Даже если и так», — вскинула я голову, — «то что? Что здесь такого? Все мы бежим от плохих воспоминаний. Кому хочется гнить в черных мыслях, как в земле? Я не исключение. Эй, слышишь меня? Я не исключение, понимаешь?» В душе я кричала, но внешне оставалась спокойной. Разве что руки на коленях сжала сильнее. Зарецкий, казалось, читал меня насквозь. А может, даже слышал, как я кричу без слов в пустоту сознания. Он посмотрел на меня внимательно и сказал: «Есть люди, которые перекладывают ответственность на других. А ты, напротив, всю ответственность берешь на себя. Пытаешься все держать под контролем». Он откинул назад волосы. «Я долго думал, чем ты похожа на меня, кроме того, что родилась в один день со мной. И понял». «Что ты понял?» — вздохнула я. «Вина». Это простое слово поразило стеклянной молнией, вонзившейся в грудь и осыпавшейся сверкающими осколками. В солнечном сплетении сделалось обжигающе холодно, а потом также обжигающе горячо. Даже дышать стало тяжелее. «Ты во всем винишь себя», — продолжал Зарецкий. «Так же, как и я». «В том же, что и я», — поправился он. «Замолчи», — хотелось сказать ему, — «хватит нести чушь», но я молчала. «Сначала я думал, ты винишь себя в том, что случилось. Но я оказался неправ. Понял, что ты, как и я, винишь себя в том, что не смогла изменить это. Я не виноват в том, что сделала Даша. Но я всегда знал, что мог предотвратить это. Мог пойти с ней, а не на футбол, мог удержать ее дома. Мог хоть что-то сделать, но не сделал. Осознание этого преследует меня до сих пор. Ты такая же, как я», — повторил он. Ярослав на миг закрыл лицо руками. Своим, не моим жестом, и я почувствовала, как сердце стало биться чаще. Из-за его слов. «Я часто вижу сны, в которых пытаюсь оставить Дашку дома. Но еще чаще, что нахожу ее. Вновь и вновь». С его губ вырвалось непечатное выражение от переизбытка эмоций. «Я тоже видела его», — проговорила я тихо, вспоминая это жуткое сновидение, в котором кровь разливалась рекой и подползала к кедам, в которых я была. «Тебе снятся мои сны?» «Я так и думал. Мы слишком похожи». «Кто ты, Настя?» — вновь задал он странный вопрос. «Ты знаешь обо мне то, что почти никто не знает. Я решил, что могу доверять тебе. И я хочу, чтобы ты доверяла мне». В его голосе была необычайная мягкость. Во взгляде — решимость. Не моя, а чужая. его решимость. И я сдалась. Поняла вдруг, что больше не могу. Все то, что я не могла никому рассказать много лет, стало известно ему. Тому, кого я терпеть не могла. Не знаю, как это случилось. Мы просто сидели на диване, он с подушкой на коленях, а я с абсолютно прямой спиной. Ярослав слушал внимательно, не отводя глаз от моего лица, а я говорила. Тихо, размеренно, невидящим взглядом смотря в окно, в котором виднелся кусок синего неба и золотистые макушки деревьев. Меня охватило странное чувство. Меланхолия вперемешку с отстраненностью. По венам разлилась осень, а к сердцу прибило золотые и багряные листья. Осенью открываются все секреты. Осень приносит умиротворение и покой. Осени чуждо притворство. Дожди смоют все лишнее, ненужное, старое. В осени есть свое очарование. В каждом падающем листе, в каждом прощальном крике птицы, в каждом солнечном луче, имеющем удивительно медовый свет. Я любила осень, но не знала, что моя любовь начнется с осеннего неба, безоблачного и густого, как на детской картинке. Глядя на это удивительное небо, я не понимала всех тех чувств, что испытывала. Просто говорила, пересказывала свою жизнь так, словно это была жизнь чужая. Я как будто пересказывала сериал, конец которого так и не посмотрела. Я рассказала все, без лишних описаний и объяснений, не заостряя внимания на своих переживаниях. Просто рассказала Ярославу Зарецкому о себе. Рассказала то, о чем не знали мои друзья, мои единственные близкие люди. Закончив, я замолчала и перевела взгляд на Ярослава. Мне казалось, что он начнет задавать вопросы или смеяться, или даже жалеть меня, но он поступил иначе. Я не смогла спрогнозировать это. Яр убрал подушку, взял меня за предплечье и потянул к себе, так, чтобы моя голова оказалась на его коленях, расставленных по-мужски широко. «Это такая ерунда, Мельникова», — только и сказал он. И добавил с какой-то нежностью: «Ты такая глупая». Они не хотели принимать меня. Я всегда была чужой. Незаконно рожденная дочь, подкидыш, отвратительное создание. Я почти услышала в голове голос Риты и поежилась. Ярослав, словно почувствовав это, взял меня за руку. «Ты был прав. Я не виновата в том, что я такая. Чужая. Дочка лишь по документам, чтобы не скомпрометировать их семью. Но я виновата в том, что не смогла их заставить принять меня. Я все делала для того, чтобы быть хорошей. Училась на отлично, участвовала в олимпиадах, изучала языки, играла на фортепиано, играла в теннис. Во всем старалась быть первой. Но они не принимали меня. Чем больше я старалась, тем сильнее мачеха отталкивала меня. И тем больше не замечал меня отец». Я прикрыла ставшие болезненными глаза, и из-под ресниц покатилась слеза. Не по щекам, а к виску. Я очень старалась, изо всех сил, правда. И не понимала, почему я оставалась для них чужой. Мои сестры были хуже меня, хуже учились, не получали наград и грамот, но их любили, а меня нет. За первой слезой покатилась вторая, третья. Я не могла контролировать их, а они все катились и катились, медленные и горячие. В детстве я думала, что это ошибка. Я попала в эту семью по ошибке. Моя мама жива и живет вместе с папой где-то в другом месте. Когда мне было лет 6, я представляла, что мои мама и папа — это мой дядя и его жена. Вдруг призналась я. Они были очень красивые, очень уверенные. Им не было до меня дела, но я этого не понимала. Смешно, да? В раннем детстве дядя Тим казался мне особенным. Он не проявлял ко мне теплоты и нежности, был равнодушен к детям, и максимум, на который был способен, подарок на день рождения, выбранный для каждого из племянников личным помощником. Но при этом меня всегда тянуло к нему. Хотелось взять его за руку или залезть к нему на колени, обнять, и когда я видела Тимофея, мне хотелось улыбаться. Уже потом ко мне пришло осознание того, какой он человек на самом деле. Холодный, пустой, чужой. Я даже побаиваться его стала. Но тогда... Тогда мне очень хотелось, чтобы он оказался моим отцом. Общались мы крайне редко, и до сих пор я хорошо помню лишь два эпизода с его участием в моей жизни. Я, 9-летняя, играла Клементи, готовясь к техзачету, когда мимо проходил отец и дядя. Тимофей остановился и поправил меня. Он легко положил пальцы на черно-белые клавиши фортепиано и сыграл тот отрывок, который у меня не получался, сказав, что стоит обратить внимание на оттенки. Я и не знала, что он умеет играть, и для меня это было большое открытие. «Клементи, сонатина до мажор», — произнес дядя Тим, словно вспоминая собственное детство. Я кивнула. «Мы опаздываем», — поторопил его отец. «Продолжай заниматься», — сказал дядя Тим, и они ушли. Спустя несколько лет, когда мне уже исполнилось 12, случилось так, что я оказалась в его машине. Поздно вечером он вез меня домой с долгих похорон кого-то из родственников, потому как в машине отца мне не нашлось места. Даже уже и не помню почему. Зато я хорошо запомнила, как сидела рядом с дядей на переднем сиденье, пристегнувшись и глядя то вперед, то на мокрую от дождя дорогу, то на Тимофея. Он молчал, ведя сосредоточенно и плавно, и, наверное, забыв о моем существовании. По крайней мере, я так думала. Но вдруг остановился у какого-то кафе, коротко велел ждать, а вернулся спустя 10 минут с молочным коктейлем, мороженым и гамбургером. Не знаю, зачем он купил мне это все, и не знаю, почему это так запомнилось. Глупые далекие моменты из жизни, которую я не могу назвать своей. А еще я не знаю, зачем рассказала все это сейчас Ярославу. Рассказала про то, как Рита не хотела, чтобы я вместе с ее девочками присутствовала на официальном мероприятии, но очень хотела, чтобы я училась где-нибудь подальше за границей. И несколько лет я провела там, оторванная ото всех и обособившаяся еще больше. Единственный, кто был рядом, Юрка. Условно был рядом. Его вдогонку отправили следом за мной, посчитав, что учиться в Лондоне — это престижно. Мы жили в одном городе, большом, сером и чужом, и за все это время встретились раза три. Потом отец вернул меня обратно. Зачем, тоже не знаю. 9 класс я проучилась с Дашей в гимназии, потом меня перевели в престижное закрытое заведение. И кроме Даши у меня не было друзей. Я не была изгоем, цену себе я знала и постоять за себя могла, но всегда держалась особняком. И только в университете мне повезло. Мне встретились близкие по духу люди. Я никогда никому не рассказывала этого. Ни про отца, ни про Риту, ни про Тимофея. А теперь говорила. Ярослав вытер слезы, которые катились к вискам и попадали на волосы, стыдливо прячась в них. «Не говори, что я убегаю от прошлого», — сказала я, вспомнив его слова. «Я не убегаю. Просто его для меня нет. От семьи отца у меня нет ничего, а от матери — серебряная подвеска с гранатом. Я так устала. Это тяжело все нести в себе», — призналась я в порыве, зная, что потом буду сожалеть. «Мне ведь ты рассказала, значит, сняла часть груза». Голос Ярослава был слишком рассудительным, а взгляд взрослым. Он как будто вскрывал меня здесь и сейчас. Я плакала. Впервые плакала перед посторонним человеком. Я никогда не плакала перед отцом. Рита и сестры не видели моих слез. Я не показывала виду друзьям, что мне тяжело. А сейчас не смогла сдержать себя. А Ярослав просто был рядом и молчал. Странно, что порой в молчании может быть больше поддержки, чем в 1000 добрых слов. И я чувствовала это. Не знаю, сколько продлилось наше молчание. 15 минут, а может быть час. Слезы прекратились сами собой, и их влажные дорожки к вискам стали высыхать. Я просто лежала с закрытыми глазами, чувствуя странную теплоту. Как будто меня накрыли уютным пледом. Голове на коленях Ярослава было удобно. Моя рука была в его руке, и это тоже было удобно. Казалось, что мы поменялись обратно, и я в своем теле лежу на диване, положив голову на колени Ярославу, а он гладит меня по волосам и изредка касается кончиками пальцев моих скул и щек. Я приподнимаюсь, а он напротив склоняется и нежно касается губами моих губ, словно спрашивая разрешения. Я молча целую его первой. Хочу, чтобы этот человек был моим. Ведь я уже его. Только поэтому решилась открыть ему о себе все. Зазвонил телефон, и в тишину, окутавшую нас, ворвались рваные ритмы тяжелой музыки. Мы оба вздрогнули и проснулись. Как мы умудрились заснуть, я и понятия не имела. И уточнять, снятся ли нам одинаковые сны, или же это было только моей фантазией, я не стала. «Ответь», — проговорил нервно Ярослав, протягивая мне свой телефон. На экране высветилась фотография его мамы. «Только сделай громкую связь». Дыхание у Зарецкого от чего-то было чуть сбитое. «Слушаю», — сказала я, прочистив горло. «Здравствуй, сынок», — раздался мягкий голос его мамы. «Ты как?» «Хорошо», — ответила я растерянно. «А ты?» «И я хорошо. Ты сегодня свободен после обеда? Кажется, у тебя только 3 пары стояло на этот день, да?» Ярослав растерянно кивнул. «Да», — ответила я. «А что?» «Хочу попросить тебя об одолжении. Помоги мне с подарком отцу». «Каким подарком?» — не поняла я. Ярослав легонько ткнул меня локтем в бок, я отмахнулась. «Понимаю, что ты с головой погрузился в любовь», — с иронией в голосе сказала Маргарита Сергеевна. «Но вообще-то у отца на следующей неделе день рождения. Надеюсь, ты о нем помнишь». «Да, конечно, помню», — тут же заверила я. «Так вот, Ярик, ты не мог бы сегодня отвезти меня в магазин за подарком? Хотела попросить Егора, его срочно отправили в командировку. Влас не может отпроситься с работы, а отца, ясное дело, просить не могу». Я растерянно посмотрела на Ярослава. Тот кивнул. А что ему оставалось делать? «Да, конечно», — сказала я. Мы договорились, что я подъеду к Маргарите Сергеевне сразу после пар, на которые сегодня решено было не идти. Ехать нужно было в салон, который находился далеко, почти за чертой города. Там продавались мотоциклы, снегоходы, квадроциклы, а также экипировка, аксессуары и разные запчасти. Однако мама Ярослава присмотрела для своего супруга моторную лодку, которую тот давно хотел приобрести. Она рассказывала все это легко и просто, так, словно я и не ссорилась с родителями Яра. «Спроси, злится ли отец», — прошептал мне на ухо Зарецкий. Я вздохнула. «Как отец?» — спросила я осторожно. «Не скажу, что хорошо», — также осторожно отвечала Маргарита Сергеевна. «Во-первых, у него проблемы на работе. Во-вторых, он переживает за тебя. Но я надеюсь, что вы помиритесь, Ярик. Понимаю, что ты хочешь помочь своей девушке, но было бы здорово, если бы ты заезжал домой. Не стоит думать, что отец — тиран, который хочет ограничить тебя во всем. Он просто волнуется за тебя, хоть иногда и бывает не сдержан». «Да, я понимаю», — тихо ответила я, чувствуя себя отвратительно. «Во-первых, не хотелось, чтобы из-за меня и моих взглядов Ярослав поссорился с отцом. Во-вторых, это было как-то нелепо. Слышать о том, что отец волнуется за меня, оказалось чем-то почти невозможным. Я понимала, что речь идет о Ярославе, но глупое сознание все равно пыталось примерить эту ситуацию на меня. Мог ли волноваться за меня мой отец? Что случилось у твоей Насти? Может быть, ей нужна наша помощь?» — спросила Маргарита Сергеевна. «Нет, спасибо, я сам справлюсь». Мы попрощались, я положила телефон на диван. «Твоя мама ведь ничего не поймет? Нервно спросила я. «Максимум, что она поймет, что со мной что-то не так». Криво усмехнулся Ярослав, и я почему-то подумала, что он хочет домой. «Если что, ты мне поможешь», — сказала я. «С ней навстречу ты поедешь без меня», — сказал он. «Почему?» — не поняла я. «Я думаю, это просто предлог. Она просто хочет увидеться со мной», — хмуро пояснил Зарецкий. «Волнуется, я же ее знаю». Я молчала. «Просто отвези ее в этот магазин, скажи, что все хорошо и что скоро вернешься». «Хорошо», — не стала спорить я, приняв его правоту. Дальнейший наш разговор был прерван новым телефонным звонком. На этот раз раздалось оперное пение, которое заставило поморщиться Ярослава. Звонил Юрка. Он все так же громко зевая сказал, что номер телефона дяди Тима у него узнать не получилось. Не смог дозвониться до матери, которая сейчас отдыхает где-то на морях, но как только дозвонится, сообщит. «Спасибо», — сказал Ярослав. «Не за что. Слушай, тут про тебя слухи забавные ходили», — вдруг выдал брат. Я слышала его голос по громкой связи. «Какие?» — не понял Зарецкий. «Что ты хочешь отжать часть наследства у папани?» Я почувствовала себя неуютно и просто покрутила пальцем у виска. «Идиоты!» «Ты в своем уме?» — тотчас спросил Ярослав, которому, кажется, стало смешно. «Я-то в своем», — хмыкнул Юрка. «А вот Ритка, никогда не пылал он любовью к мачехе, не в своем. Она считает, что ты хочешь оставить ее крошек без бабок. Можно делать ставки?» «У нее паранойя», — шепнула я Ярославу на ухо, и он повторил мои слова, заставив брата коротко рассмеяться. Он попрощался и повесил трубку, пошел спать, а мы с Зарецким уставились друг на друга. «Чего там с наследством?» — спросил Яр весело. «Ничего», — буркнула я. «Не хочу об этом говорить». «Я думал, ты бедная девочка, а ты наследница богатой семьи», — продолжал Ярослав. «Теперь нищим себя чувствую я». И рассмеялся. После мы решили, что сначала я отвезу его мать в магазин, потом приеду за ним, и к пяти мы поедем в этот самый эзотерический магазин. При этом я вела себя отстраненно, наверное, из-за недавних слез. Но Ярослав не подавал виду, что что-то не так. Мы даже успели повздорить, как обычно. Однако стоило мне, выслушав 1000 указаний, выехать из дома, как Зарецкий перезвонил мне и нервно заявил, что сейчас должны прийти Ранджи и Алсу, а он оставаться с ними не очень и хочет. Вернее, очень не хочет. «Что мне делать?» — спрашивал он тихо, чтобы приехавший домой Дан его не услышал. «Скажи, что тебя срочно вызвал замдекана», — чуть подумав, отозвалась я. «Ты можешь подождать меня где-нибудь в кафе». «А что мне надеть?» — горестно выдохнул Ярослав. «Я заранее приготовила тебе одежду», — рассмеялась я, правда, невесело. «На гладильной доске лежат джинсы и сиреневый пуловер. Сегодня прохладно. Видишь?» «Вижу», — сообщил он спустя 10 секунд. «Что это за цвет такой? Девчачий?» «Ты и есть девчонка», — злорадно сообщила я. «Радуйся, что не юбку дала. Кстати, пуловер надо наде...» Он нетерпеливо перебил меня. «А обувь какая?» «Сникерсы. Стоят на второй полочке слева. И волосы...» «А, я же тебе расчесывала», — вспомнилась мне. «Ты говоришь обо мне так, будто я какая-то собачка», — недовольно хмыкнул Ярослав. «Ты хуже. Кстати, Зарецкий», — сказала я, — «если ты кому-нибудь расскажешь то, что слышал сегодня...» Пришлось сделать паузу, дабы он понял, сколь серьезны мои намерения. Я не думала, что он разболтает обо всем кому-то, но до сих пор было неловко за свою откровенность. «Нужна ты мне», — фыркнул Яр и отключился, сообщив, что поедет в центр и будет ждать меня там. «Пожалуйста, не нарвись на неприятности», — попросила его я, и мы попрощались. Мне почему-то было тревожно за Зарецкого. Как он, бедный, выживет в облике девушки? Но приказать ему остаться дома я, увы, не могла. Маргарита Сергеевна ждала меня около подъезда, и когда я вышла из машины, чтобы поприветствовать ее, крепко меня обняла. «Ты в порядке, Ярик?» — спросила она, пристально вглядываясь в мое лицо. От нее пахло теплыми цветочными духами и чуть-чуть пудрой. «Да, все хорошо», — ответила я, чувствуя себя неловко. «Хорошо кушаешь? Мне кажется, ты похудел». «Тебе кажется», — улыбнулась я широко. «Я-то худею, а у Зарецкого рот не закрывается, тянет в него, что попало». «Извини, что оторвала тебя от дел», — уже в машине сказала Маргарита Сергеевна, пристегиваясь. «Все в порядке, ты что?» — искренне отвечала я, включая зажигание. Я посмотрела по карте, где находится этот салон. «Доедем быстро. Я знаю, как объехать пробки». Знала я это от Ранджи, которая в городе ориентировалась прекрасно. Зато мама Яра посмотрела на меня странно, как будто удивленно, но промолчала. Всю дорогу мы разговаривали. Вернее, Маргарита Сергеевна что-то рассказывала про родственников и друзей, а я отделывалась односложными ответами и формальными вопросами. Не то чтобы мне не хотелось общаться с мамой Ярослава, я просто не знала, что нужно говорить и как правильно реагировать. Однако общаться с ней было очень приятно. От Маргариты Сергеевны веяло теплом и уютом, и казалось, что мы знакомы 1000 лет. Наверное, из-за того, что тело Ярослава как-то по-особенному на нее реагировало. Как-никак, они мать и сын, близкие друг к другу люди, между которыми сохранились близкие отношения. До салона, огромного двухэтажного строения с зеркальным фасадом, стоящего около дороги, мы доехали довольно быстро, припарковались и вошли внутрь. По одну сторону стояли ряды мотоциклов, квадроциклов и снегоходов, среди которых ходило с самым задумчивым выражением лица несколько мужчин. По другую виднелись стеллажи с разнообразнейшей экипировкой, а чуть дальше лежали на полках моторы, непонятные мне механизмы и запчасти. Торгово-выставочный зал с лодками находился на 2-м этаже. Лодки из ПВХ и резины, совершенно разные по размеру, вместимости и ценам, стояли вдоль стен и лежали на полу, словно предлагая прямо сейчас залезть в них и отправиться вплавь по реке. Не знаю, какой лодке обрадовался бы отец Ярослава, но у Маргариты Сергеевны в ежедневнике были записаны названия нескольких моделей, которые порекомендовал его друг. Две лодки из списка оказались в наличии, и молодой продавец с горящими глазами долго и красочно описывал плюсы обеих моделей, то и дело оперируя малопонятными для меня словами и словосочетаниями типа «количество гермоотсеков», «максимальная мощность мотора», «наличие киля», «конфигурация и высота транса» и «тип днища». Слово «днище» меня очень развеселило, вспомнился Зарецкий, который постоянно так обзывался. Продавец так расхвалил обе модели, что Маргарита Сергеевна несколько растерялась. Она, как и я, не понимала ничего в моторных лодках. «Что мы возьмем?» — спросила она меня. «Что дешевле?» — тотчас ответила я. Маргарита Сергеевна часто заморгала. «Ты же обычно говоришь, что нужно брать то, что подороже», — непонимающе сказала она. «Транжира, Зарецкий». «Если обе лодки такие хорошие, как говорит молодой человек, и их отличие лишь в фирмах, то зачем переплачивать?» — пожала я плечами. «Верно?» — внимательно посмотрела я на продавца. Он только пожал плечами. Будь его воля, он, наверное, обе лодки утащил бы домой и катался бы по этажам. «Что ж, послушаю сына», — улыбнулась мама Ярослава. Покупку оформили, сделав 5% скидку, и пообещали доставить ее на следующей неделе, прямо в день рождения Зарецкого-старшего. «Спасибо, что съездил со мной», сказала Маргарита Сергеевна уже на улице, останавливаясь и поправляя мне легким движением ворот кремового пуловера. «У тебя есть еще время?» Я только кивнула. «Может быть, заедем в торговый центр? Погуляем немного?» — предложила женщина. Ей явно не хотелось расставаться с сыном. Да и во мне, если честно, появилось странное желание пообщаться с мамой Ярой еще немного. Чувствовать себя желанным и любимым ребенком, пусть даже не дочкой, а сыном, было необычно. А ее любовь была во всем, и во взгляде, и в прикосновениях. «Да, конечно. Куда поедем?» — спросила я, понимая, что не стоит питать себя иллюзиями. Маргарита Сергеевна любит сына, а не постороннего человека в теле сына, но я ничего не могла с собой поделать. Я ведь просто пообщаюсь с ней. Ничего страшного. И она ничего не заподозрит. «Может быть, в Вавилон?» — предложила женщина. Я согласилась. Торгово-развлекательный комплекс «Вавилон» находился в популярном торговом квартале и считался одним из лучших в городе. Во-первых, он имел огромное множество павильонов, в которых продавалось все, начиная от брендовых дорогих шмоток и ювелирных изделий, заканчивая довольно специфическими и даже экзотическими товарами. А во-вторых, находился рядом с метро, что было очень удобно. Кроме того, там находилось множество разномастных кафе и ресторанов, боулинг, детские центры и кинотеатр. Припарковаться у Вавилона было трудновато, и я, если честно, даже испугалась, что сейчас что-нибудь сделаю с машиной, и Зарецкий меня уничтожит. Однако я все-таки справилась с этим и, облегченно выдохнув, вышла на улицу. С Маргаритой Сергеевной мы бродили по бесконечным рядам с магазинами часа два. Она купила себе коктейльное платье, которое я помогла ей выбрать, и, если честно, маму Яра это очень удивило. «Думаешь, мне подойдет это?» — спросила она, когда я принесла ей несколько интересных моделей приглушенных цветов с юбкой до колена. «А почему бы и нет?» — улыбнулась я. «Мне кажется, это слишком молодежное. Гости на дне рождения отца будут странно на меня смотреть», — рассмеялась Маргарита Сергеевна, но то, что выбрала, я примерила. И остановилась на темно-синем элегантном платье. «Я и не знала, что у тебя такой хороший вкус», — сказала Маргарита Сергеевна, когда мы подходили к кассе. Я только пожала плечами и, поддавшись странному порыву, сказала, что куплю платье сама. Оно стоило не слишком дорого, а денег на карте Зарецкого было, как я успела выяснить, достаточно. Родители все-таки баловали его, и отец, несмотря на то, что поссорился с ним в моем лице, карточку ему не заблокировал, как когда-то поступил Юркин родитель. Мне очень хотелось купить ей подарок. Глупый порыв погрузившегося в иллюзии человека, желающего понять, каково это — быть рядом с матерью. Возможно, я сделала это зря, потому что Маргарита Сергеевна была в шоке. Она пыталась отговорить меня, но я настояла на своем. И под одобрительный взгляд продавца, которой, видимо, понравилось, что сын делает подарок матери, рассчиталась. «Это так странно. Ты не живешь с нами всего ничего, а так изменился», — Задумчиво произнесла она, когда мы вышли из магазина и неспешно пошли дальше. Я только промолчала и согласно кивнула, когда Маргарита Сергеевна предложила зайти в кофейню, из которой доносился аромат свежей выпечки. «Если честно, я не понимаю, что происходит», сказала она, когда мы сидели за круглым столиком, а над нашими головами играла спокойная тихая музыка. «Ты очень изменился, Ярослав. Я просто чувствую, что ты стал совсем другим». «Это плохо?» — спросила я, грея постоянно мерзнущие руки Зарецкого об чашку с горячим кофе. Пришлось заказывать сладкие со сливками. Горькие и крепкие его организм не переносил. «Меняться — это естественно», — отозвалась мама Ярослава, помешивая ложечкой лавандовый чай и неотрывно глядя на меня. «Но, если честно, я очень за тебя беспокоюсь. Ты так внезапно ушел из дома. Ты же вернешься?» — вдруг спросила она. «Конечно», — ответила я честно. «Когда мы с Яром вернем свои тела, все станет так же, как и было. Он вернется домой и заживет прежней жизнью своей, а я своей». «Это ведь временно, пока у Насти проблемы», — продолжала я. «Я не могу оставить ее одну». «Какого плана у Насти проблемы?» — спросила осторожно Маргарита Сергеевна. Возможно, она боялась, что подруга сына влипла во что-то незаконное, и я ее понимала. «Финансовые?» — продолжала женщина. «Нет, личного характера», — соврала я, чувствуя себя сволочью, которая врет хорошему человеку. «Болезнь?» «Нет, что ты», — махнула я рукой. «Кое-что произошло, и она в депрессии. Я просто хочу поддержать ее». «А никто больше ее не поддерживает?» — все тем же осторожным тоном спросила Маргарита Сергеевна, понимая, что многого от меня не услышит. «У нее нет родственников», — ответила я. «Вообще?» «Вообще». «Боже, бедная девочка», — вздохнула Маргарита Сергеевна, и я закусила губу. В голосе мамы Ярослава было сочувствие, от которого я отвыкла и которого сторонилась. Но это сочувствие не было обидным, как жалость. Оно было теплым. Наверное, так. Маргарита Сергеевна отпила чай и со стуком поставила кружку на стол. «У меня предложение», — вдруг сказала она. «Может быть, вам вместе с Настей на время переехать к нам?» «Что?» — не сразу поняла я. «Нет, нет, зачем?» «Я буду знать, что ты рядом. Да и если у твоей Насти нет семьи, ей будет легче с нами», — сказала Маргарита Сергеевна. «Спасибо за предложение, но нет, я не хочу вас обременять», — сказала я. «Ярослав, что за слова? С каких пор ты стал обременять нас с отцом?» — нахмурилась она. «Я понимаю, что посторонний человек в своем доме — это лишнее неудобство. К тому же у Насти есть своя квартира. Ты не думай, что она какая-то охотница за деньгами», — вдруг с горечью сказала я. «Она хорошая. У нее тяжелый характер, но она неплохой человек. Не предает и не бросает. И много работает. У нее есть мечта стать отличным журналистом. И ко мне она относится очень хорошо». «Любит?» — простой вопрос Маргариты Сергеевны ввел меня в ступор. «Наверное», — отведя взгляд в сторону, сказала я. «Мы редко говорим о чувствах». «А как сам думаешь, Ярик?» — с любопытством спросила женщина. «Она тебя любит?» Я впервые в жизни задумалась над тем, что испытываю к Ярославу Зарецкому. Это было так необычно и так странно, что я начала тихо и нервно смеяться. Вспомнились наши поцелуи, волшебные около реки и страстные на озере, и я почувствовала, как краснеют щеки, и тотчас захотелось потереть ладонями. «А ты сам любишь Настю?» — спросила меня мама Яра. «Я пока еще думаю над этим», — вздохнула я. Маргарита Сергеевна подумала, что сын засмущался, и приставать с подобными вопросами больше не стала. Но какой-то вывод для себя сделала и улыбнулась. «Приходите в гости вдвоем, хорошо? Например, на день рождения отца», — предложила Маргарита Сергеевна. «Познакомишь ее со всеми?» «Придем», — пообещала я, твердо решив сдержать обещание. Мы разговаривали еще минут 20, и когда уже выходили из кофейни, я вдруг сказала... «Спасибо». «За что?» — удивилась Маргарита Сергеевна. «Просто», — отозвалась я. Я хотела поблагодарить ее не с позиции Ярослава, в теле которого сейчас была, а с позиции Насти, незнакомого для мамы Зарецкого человека, которого она позвала жить к себе. Я понимала, что это все ради сына, который так внезапно вдруг вылетел из семейного гнезда, но я чувствовала, что по отношению к его подруге Маргарита Сергеевна настроена хорошо, и почему-то меня это радовало. «Я тоже хочу сделать тебе подарок», — вдруг потянула меня к отделу с модными молодежными вещами женщина. Как оказалось, это был любимый бренд Ярика, где он часто покупал себе одежду. Я долго отказывалась, но в итоге все таки примерила несколько блейзеров и рубашек. А потом увидела футболку с принтом в виде ухмыляющегося енота и пропала. Решила, что она обязательно должна стать моей. Натянула ее на себя и решила, что теперь буду ходить в ней.